Ну ладно, здесь мы сами разберемся. А что у нас на правом фланге? Рокоссовский продолжает перебрасывать через Припятские болота свою легкую технику и самоходную артиллерию, формируя ударный кулак на львовском направлении. Достаточных сил для серьезного наступления у него нет, но со стороны Днестра, в том же направлении, оказывает все большее и большее давление наша армия. В случае объявления румынами нейтралитета и выхода из войны, реакция мадьяр будет тоже вполне адекватной, оказаться единственным коридором, по которому мы будем преследовать немецкую армию. Они не захотят. Это даст нам возможность после освобождения Кишинева развернуть армию Лилюшенко и, захватив Львов, отрезать киевскую группировку армии «Центр». Конев с сомнением спросил: «Ты все-таки считаешь, что немцы не отведут свои войска от киевского Ура к Львову?» «Слишком глупо, для таких опытных вояк могут и не отвести, если всерьез не примут позицию Румынии и Венгрии и попытаются заставить их продолжать войну. По-моему, немцы еще до конца не осознали перелом в войне. Вообще, их действия производят странное впечатление. У меня возникло ощущение, что на сегодняшний день у них уже нет единой стратегии войны и каждая группа армий решает свои задачи самостоятельно. Иначе я не понимаю, зачем они начали наступление армии модели и, одновременно, топчутся у киевского Ура. Если бы они вовремя развернули дивизии киевской группировки на Жмеринку, нам, скорее всего, пришлось бы отказаться от этой авантюры с переправой и попытаться разбить модели, действуя по принципу сила против силы потери. В таком случае были бы чудовищные». Конев пожал плечами: «А чего ты хочешь? У модели основной костяк составляют войска СС. Киевская группировка — генералы старой формации. Судя по тому, что власть на оккупированных землях передана генералу Томасу, у немцев началась передел власти. Тот, кто стоит за моделем, хочет любой ценой сказать свое громкое слово. Отсюда и это не слишком мотивированное наступление. В таком случае, подгадить эсэсовцам, генералам сам Бог велел. Мы это тоже, в Финляндии, проходили». Конец. 15 августа 1941 года. Кафе на окраине Берлина. Конерис поблагодарил официантку, принесшую кофе, и откинулся на спинку стула. Некоторое время и он, и шеф гестапо молчали, прихлебывая кофе. Первый прервал молчание адмирал: «Скажите, Генрих, как относится в гестапо к очередному провалу на Востоке? Как ни странно, положительно нашего дорогого Гейдриха не все однозначно воспринимают как лидирующую фигуру, а это плохо подготовленное наступление — чисто его проект. Насколько я знаю, и ваша служба, и старая часть генералитета были против». «Ах, Вильям, у нас, как и везде, после отхода фюрера от реальных дел, полный разброд. Исчез пастух, который своим авторитетом гнал это стадо на убой, не давая времени задуматься. А задуматься пришлось о многом, ну, например, о том, что по инициативе Советов, Лига наций признала НСДРП преступной организацией, а ее лидеров военными преступниками. А вы сами не боитесь?» «Ну, бояться меня сама жизнь научила. Полицейский должен бояться всегда, иначе он очень быстро становится трупом. Нужно бояться, но и нужно делать. Так было всегда». «О, никогда не думал, что вы фаталист». «Я не фаталист, я профессионал. Кроме того, в действиях русских прослеживается вполне определенная логика. Они явно сводят к минимуму потери в этой войне и, одновременно, позиционируют себя на лидирующую силу в послевоенном мире. Сталин прагматик, ему потребуются профессионалы для того, чтобы пасти это европейское стадо. Самых одиозных и непримиримых он, конечно, зачистит. Ну что же, в нашем с вами деле определенная степень риска присутствует всегда. Но вам-то, собственно, особенно бояться нечего. Ваша служба всегда предпочитала работать в белых перчатках. Да и в той истории вас повесили не союзники. Да уж, Конерис, потершею отсутствием фантазии наш дорогой фюрер никогда не страдал. Скажите, у вас есть какая-нибудь дополнительная информация по этому гесте и, особенно, по его влиянию на советских лидеров? Ну, я бы не стал говорить об этом влиянии во множественном числе. Судя по всему, круг общения гесты среди партийной верхушки очень ограничен, если не вообще исключен. Я бы сказал, что Сталин держит пришельца около себя, тщательно отсекая ненужные контакты и утечку информации. Адмирал кивнул: «Ну это и естественно, слишком дестабилизирующий, хотя и полезный фактор». Мюллер покивал головой: «Да, и, кроме того, на серого кардинала он себя явно не позиционирует. Не тот тип людей, хотя, судя по тому, как он легализовался, определенно доля авантюризма в его характере явно присутствует. Вы получили информацию о моменте его появления?» Ну, очень и очень ограниченную. Меня заинтересовало, что, явно с его посылки, русские очень нестандартно действуют на американском континенте, и я поднял свои старые контакты с одним не очень порядочным, но очень задолжавшим мне в свое время, в Гамбурге, человеком. С такими деньгами, которые выделил из партийных фондов на эту операцию наш дорогой Ринхард, заинтересовать определенных лиц не составило труда. Очень похожая по описанию фигура появилась в октябре 1938 года в Торонто. По протоколам полиции, он был подобран в районе порта с черепно-мозговой травмой и ярко выраженной амнезией. При себе не имел ни документов, ни каких-либо ценностей. После оказания первой помощи в полицейском управлении был передан в психиатрическую клинику, из которой тихо исчез в неизвестном направлении примерно через месяц. Насколько значительной была травма и амнезия, я думаю, что и то и другое было вполне примитивной симуляцией. Наш человек смог, под видом корреспондента, побеседовать как с фельдшером полицейского участка, так и с одним из врачей психиатрической лечебницы. По заключению фельдшера, травма была поверхностная, ничего особенного, просто сильно содрана кожа, хотя крови и было много, его удивило, почему такие сильные последствия. Причем к полицейскому он подошел сам и попросил помощь. В общем, чужак использовал стереотипную реакцию полицейского, к которому пострадавший от нападения человек обратился за помощью. По заключению психиатра, а это молодой человек, интерн, классический случай, и дальше бля, бля, бля. В общем, непонятно, почему такая стойкая амнезия, но для отчета очень интересно. Можно даже статью написать. Тем более, больной был очень коммуникабельный, максимально сотрудничал с врачом и даже помог клинике в проведении несложных ремонтных работ. В общем, он опять сыграл на стереотипной реакции, на этот раз молодого врача. А вот дальше интересно. После недели наблюдения в палате он стал пользоваться известной свободой передвижения. Весь день он, как правило, выполнял мелкие ремонтные работы по лечебнице. Мы сделали список выполняемых работ, он очень широкий. От простейших строительных до сантехнических и довольно сложных работ по замене и ремонту электрического оборудования. Особой квалификации он явно старался не демонстрировать, делал, что попросит. Хотя на персонал клиники это произвело очень хорошее впечатление. Его даже уговаривали остаться работать после выздоровления. Прокололся он только один раз, в больнице был неисправный электрический генератор. Он не знал, что местные специалисты уже пытались его отремонтировать, но не смогли. В общем, он потратил на его ремонт полчаса, а потом долго объяснялся, что вон так, ну просто случайно, он ткнул вот сюда проволочкой, и тот заработал. Генератор немецкий, по заключению наших электриков он, видимо, от долгого простоя потерял магнитные свойства статора, и для его запуска действительно нужно было просто подать толчок от постороннего источника постоянного тока. По рассказам персонала, вечером он часто отпрашивался, брал бумагу, карандаш и шел в парк. Рисунки без всяких возражений показывал, так, жанровые зарисовки, ничего особенного, с удовольствием раздавал. Исчез очень неожиданно. Что интересно, примерно в это же время один из сотрудников советского консульства по служебной необходимости отбыл в Россию на пароходе. Канарис покрутил в руках чашечку только через месяц после появления в Торонто. То есть у него не было заранее оговоренной встречи, и ему нужно было время осмотреться и подготовиться. Причем, ему вот так сразу поверили и отправили с сопровождающим в Москву. Отправить человека, находящегося практически на нелегальном положении, в другую страну для сотрудника посольства — серьезный риск. Могу поспорить, назад этот сотрудник уже не вернулся. Мой друг, вы как всегда правы. Более того, этого молодого человека несколько раз видели сопровождающим в поездках ГИСТУ, и его звание и статус были явно выше, чем у рядового сотрудника консульства. А насчет «поверили к нам в руки» попало несколько его зарисовок. Так, жанровые пустяки. Так вот, на двух из них остались следы от технических рисунков, выполненных на лежащих сверху листах. Не совсем разборчиво мягкий карандаш, следы очень слабые, но, явно, что-то из области военного инжиниринга. Специалисты считают, что это была какая-то модификация танковой башни. Генрих, скажи, ты не пытался выяснить, не пропадал ли в Канаде похожий на него человек? Это уже сделала канадская полиция. Нет, никто не пропадал. Я понимаю твой вопрос, у меня сложилось впечатление, что это совсем другой вариант внедрения. У чужака явно не было прототипа или, так сказать, носителя в нашем времени. Да, Ситуация. Канарис откинулся на спинку стула. Один человек, пришедший непонятно откуда в нужный момент и нужное место, и история пошла по другому пути. Причем он не принес в наш мир никаких чудес, о которых рассказывал опекаемый фюрером полудурок. У меня сложилось впечатление, что наш вариант истории был малореален и неестественный. Один человек, несколько точечных воздействий и все. Такое впечатление, что кто-то просто зачистил результаты своих ошибок. Знаете, Вильгельм, когда я чего-то не понимаю, то просто обращаюсь к специалистам. И вот один такой специалист, в области философии, мне сказал господин полицейский, что есть Бог, сверхсущность, допустим. Но, тогда, почему бы не предположить, что эта сверхсущность есть наше собственное общественное бессознательное и состоит из нас, как из мельчайших частичек. Бессознательное, только до того момента, когда наша глупость начинает угрожать всему существованию человеческого вида. Стоит суммарному человеческому ужасу и стону, он назвал такую смесь инферно, превысить определенный уровень, и эта сущность начинает менять все вокруг, не считаясь с законами, ни природными, ни человеческими. Ладно, философия это явно не наша область. Лучше скажите, что вы думаете о позиции, занятой нашим дорогим фюрером. Не получится ли так, что в самый неподходящий момент он проснется и мы все окажемся в очень неуютных подвалах гестапо, подвешенные за шею на железном ошейнике или за ребро на мясницком крюке? Адмирал покачал головой. Нет, я думаю, что Гитлер действительно отошел от реальных дел, оставив для себя чисто представительскую функцию. Происходящие события, особенно поражение на Восточном фронте и, затем, откровения его попаданца полностью выбили у него почву из-под ног. Он все чаще и чаще отказывается говорить о чем-нибудь кроме мистических теорий. Единственное, что его интересует, организация празднования годовщины имперского партийного съезда в Нюрнберге. Из его слов создается впечатление, что он знает точную дату своей смерти и готовится к ней. Мюллер кивнул. Ну, я думаю, что живым ему в руки Лиги Наций попадаться явно не стоит. Там найдется слишком много желающих сделать его единственным козлом отпущения. А про организацию празднования я наслышан. Это будет нечто феерическое. Довольно далеко за городом строится гигантский стадион с монументальной трибуной, по периметру которого будут установлены сотни прожекторов, бьющих вертикально в небо, тысячи приглашенных членов НСДРП и сочувствующих. Говорят, что многих приглашенных фюрером из других стран придется доставлять субмаринами. Наверное, это будет крайне величественное празднование и зрелище. Глава 11. Си вис пацим, пар беллум. Хочешь мира, готовься к войне. 1. Конец августа 1941 года. Кремлевский кабинет. Сталин посмотрел на Гесту и Берию и, подчеркивая свою речь движением чубука по карте Евразии, попросил Геста: повтори еще раз, для Лаврентия, почему ты считаешь, что мы должны создавать себе такую головную боль, как аннексия Восточной Пруссии, Померанского воеводства и Польского коридора, вывод из юрисдикции, как Германии, так и Чехословакии, Судетской области и последующие строжайшие юридическое обоснование всего этого на международном уровне, да еще и совместить все это с выводом в строгое федеральное подчинение, с включением в состав РСФСР, пограничных земель между Украинской ССР, Белорусской ССР и Литовской ССР. Ну, здесь, старый добрый принцип: хочешь мира, готовься к войне. Во все времена одной из главных причин войн были ресурсы природные, экономические, человеческие. В моей реальности ничего не изменилось, просто акцент сместился на интеллектуальные и энергетические ресурсы. Над проблемой интеллектуальных ресурсов мы, несмотря на неумеренную скупость отдельных лиц, работаем. А вот энергетические – это вопрос переустройства послевоенного мира. После всего, что натворили у нас ваши наследники, у России остался только один рычаг международного давления – энергетическая сфера. Сталин возмущенно прервал: скорее уж ваши современники, просравшие наше наследие. Гестапо кладисто поправился: мои современники, сменившие вас и просравшие все завоевания страны. Берия что-то сказал Сталину на грузинском, и оба рассмеялись. Гестапо молчал и продолжил: самой большой политической и экономической проблемой после развала государства стало отсутствие у России независимых коридоров, по которым она могла перенаправлять потоки сырья и энергоносителей в Европу и европейских товаров в обратном направлении. Практически на всех доступных транспортных артериях повисла куча паразитов, живущих за счет обсасывания этих сырьевых и транспортных потоков. причем использующих угрозу перекрытия этих же самых потоков для оказания политического давления на Россию, если учитывать, что потребление энергетических ресурсов все больше и больше росло, а их количество и месторождения, доступные в эксплуатации, как ни странно, не увеличивались, то контроль над этими ресурсами и их потоками стал равноценен контролю над мировой экономикой. Практически, в моей реальности, мир встал на грани новой войны за передел в этой сфере. Аннексия, в той или иной форме Восточной Пруссии и Померанского воеводства даст СССР, во-первых, независимый от предполагаемых и, как показала наша история, очень проблематичных союзников, удобный проход на запад вдоль побережья Балтийского моря, причем проход, который, как показала война, мы вполне можем контролировать и поддерживать с моря. Я думаю, что с послевоенной Германией, по условиям капитуляции и отдав ей в компенсацию, поддержав ее претензии на часть польской и французской территории, мы вполне можем договориться о предоставлении нам в длительную аренду также морских военных баз на немецкой территории и введении ограничений на тоннаж и состав немецкого флота в Балтике. Берия с интересом спросил: то есть ты предлагаешь, по результатам войны, попытаться реализовать полный контроль над Балтийским морем и его проливами? Ну, почему бы и нет, тот кусок, который получит Германия на западе, причем в самой климатически комфортной зоне, и который она сможет удержать, только при нашей поддержке, вполне сгладит послевоенные реваншистские настроения в связи с передачей под советский контроль северного побережья Балтики и Судетской области. Тем более, как показала история моего времени, никакого этнического конфликта на территории бывшей Восточной Пруссии не возникало. Очень благополучная Калининградская область СССР, то есть прибрежной зоной Балтики ты предлагаешь не ограничиться, значит еще и Судеты, да, ну еще и часть польской территории, обеспечивающей коридор со стороны Львова до Судетов. Лаврентий расхохотался: скромный ты наш, ты вообще представляешь, какой вопль поднимется в мире в ответ на такие наши действия. Да и пусть вопят, надо будет вопилку пережнем. Соотношение сил в послевоенном союзе с Германией это вполне будет позволять. Да и кто будет вопить? Англия, так она у нас по уши в долгах. Да еще и сама, вполне официально, передала нам немало чужой территории. Польша, так панов надо, с самого начала, давить так, чтобы даже рта не смели открыть. Эта страна союзником быть по определению не может только под мандатной территорией. Чехословакия, Венгрия и Румыния, так у них сейчас, по итогам войны, столько образовалось спорных территорий, что они будут рады любому сильному союзнику или посреднику в этих вопросах. А проблема Судетов – это и без формирования второго европейского коридора очень важный вопрос. Как результат такой модернизации, причем по результатам войны, с такой нехорошей Германией, которая была в свое время вполне благосклонно принята западными странами, Чехословакия утратит 66% добычи угля, 86% химических производств, 80% производства цемента, 70% выпуска чугуна и 70% выработки электроэнергии. Без судетских ресурсов и промышленности Чехословакия не индустриальное государство, а полностью зависящая от сильного соседа аграрная страна. Не нужно также забывать, что не аннексировав Судетскую область, Гитлер никогда бы не посмел двинуться на восток, у него бы просто не хватило ресурсов для такой войны. Сталин, который в течение всего разговора молча курил, подвел итог: в общем, как ты, Лаврентий, и сам видишь, предложение хотя и спорное, но очень интересное и требующее дальнейшей профессиональной проработки. Я думаю, на первом этапе такую проработку выполнит твоя спецгруппа перспективного планирования. Нужными специалистами мы ее усилим. Такое предложение надо хорошо обдумать и проработать на всех уровнях, используя имеющийся у нас небольшой резерв времени. Конец августа 1941 года. Особая промышленная зона. Лаборатория радиосканеров. Геста оторвался от бумаг и, обращаясь к куратору лаборатории, спросил: как я понимаю, заказ англичан на наземные установки вами практически выполнен. 4 системы воздушного базирования в процессе отладки и испытаний. Преподаватели для обучения инструкторов уже подобраны. Ну, тогда в чем проблема? Почему вы просите о переносе сроков? Да там один идиот, при подписании контракта, подмахнул не глядя пункт, по которому все чертежи передаваемых машин должны быть выполнены в принятой в Англии системе мер. Блин, проще заново всю машину сконструировать, чем переводить все размеры в империал. Вот и трахаемся до посинения. А кто у вас занимается по этому вопросу с радиоустройствами? Переводом размеров радиоустройств с метрической системы в империал занимается группа Мадмуазель Лопес. О, ваша знойная испанка уже стала ведущей группы. Ну и как она работает? Смотря на Невичева, если по теме задания, то так себе, лишь бы претензий не было, а вот в отношении личных контактов. Свихнувшаяся баба перетрахала почти всю пригодную к употреблению мужскую часть радиолаборатории, я думаю, половину женской. Универсал, я против продления с ней контракта. Геста усмехнулся. Ну что же вы так, такая знойная и активная женщина. Ну что же, давайте с ней побеседуем. Только я попрошу, если возникнут спорные и непредвиденные вопросы, сидите мордой кирпичом, это не ваш уровень. Добрый день, мадам Лопес. Приятно увидеть вас снова, мадмуазель Лопес. И, господин Геста, давайте на «ты», мы ведь с вами старые друзья. О, милая Лопес, вы ставите меня в неудобное положение, вы ведь, сейчас, руководитель группы. Человек, успешно реализующий себя во всех поставленных вами задачах, обращаться к вам на «ты», это явный моветон. Ах, прекратите, Геста. Ну, я думаю, по крайней мере, после рабочего дня мы с тобой перейдем на «ты». Павел, сопровождающий Гесту в этой поездке, с интересом и немалым удивлением посмотрел на ярчайшую и непринужденную мадемуазель Лопес, у которой на верхней губе выступили мелкие бисеринки пота. Куратор лаборатории молча сидел с краю стола, видимо, полностью не понимая происходящего. «Ах, мадемуазель, разве может даже такой грубый, старый человек, как я, допустить подобное коку дня? Кстати, а почему вы, скорее всего, итальянка, взяли себе сценический образ мексиканки, а, как прототип, голландку? Господин Геста, вы меня обижаете, у меня отец испанец». О, отец испанец, это объясняет все. Павел восхищенно чертыхнулся, про себя вот стерва отмороженная понимает, что сидит на допросе. Видит ведь, что полностью провалилась, а ни одного лишнего или неверного слова и, кроме капелек пота, никаких нервов наружу. Геста, я, наверное, что-то неправильно понимаю. У тебя есть ко мне какие-то претензии по работе? Ну что ты, милая Лопес, абсолютно никаких претензий к твоей работе, все восхищены вашей настойчивостью в достижении поставленных задач. Более того, чтобы ты не отвлекалась от непосредственных служебных задач в лаборатории, мы подготовили меморандум с ответами на заданные тебе вопросы, и даже предвосхитили некоторые, которые могут после этого возникнуть. Геста протянул мадам Лопес папку, в которой лежали два листка, полученные из Германии по линии Брейтенбаха, с ответами, вписанными рукой Гесты. Лопес взяла папку, внимательно прочитала и, положив перед собой, устало спросила: «Надо понимать, я арестована, не вижу причины для этого, к вам абсолютно никаких претензий. Вы можете передать своим заказчикам эти листки и полное содержание нашего разговора. Если им потребуется более развернутая информация по этим темам, передайте им предложение о личной встрече с моим руководством. Необходимые личные гарантии им будут предоставлены. Не смею вас больше задерживать». О, Геста. Мадемуазель Лопес встала, держа папку в левой руке и изящно протягивая правую, на уровне груди, тыльной стороной собеседнику. «Если бы ты знал, как приятно встретить в этом болоте галантного мужчину. Я очень надеюсь, что это наша не последняя встреча». Геста взял ее руку между сложенными ладонями и, удерживая, сказал: «Лопес, я понимаю, что такую незаурядную женщину, как вы, нельзя заставить стоять по колено в грязи только деньгами. Если у вас, в данной ситуации, могут возникнуть проблемы там, ну, например, с близкими вам людьми, подумайте до отправления письма, возможно, я смогу найти решение». Мадам Лопес внимательно на него посмотрела и, без своего обычного апломба, серьезно произнесла: «Хорошо, я подумаю». После ухода мадемуазель, Павел выдохнул: «Вот железная баба». Геста плюхнулся на стул: «Учись, пацан, у нее работать, а то так и будешь около меня нянькой ошаваться». И устало добавил: «Черт побери, знать бы, на чем ее немцы приловили. Думаешь, сидит на крючке? Скорее всего, на фанатичку или авантюристку не похоже. А, подписываясь на этот контракт, явно понимала, что это дорога в один конец». Потом посмотрел на куратора лаборатории, молча сидевшего в конце стола с побелевшими губами. «Николай, как я уже говорил, это не твой уровень и к тебе никаких претензий. Если кто-нибудь начнет дурью маяться, выйдешь на меня или на Павла. С Лопес ведешь себя так же, как и раньше, считай, что ты этого разговора не слышал. Если трахаешь, трахай, только не вздумай навязываться, вот за это яйца вырву. С ней, тоже, никаких разговоров на эту тему. Если кто-то сверху начнет любопытствовать, делаешь тупые, испуганные глазки и ссылаешься, что тема на контроле у самого генерального комиссара. Ну ладно, ты как знаешь, а мы пойдем, пообедаем, война войной, а обед по расписанию. Конец августа 1941 года. Ближняя дача. Сталин, глядя на хмурое лицо Берии, расхохотался, значит, дал ей листок с ответами на вопросы, разрешил передать хозяевам содержание всей беседы и предложил им, от моего имени, явиться на собеседование. Нагло. А ведь знаешь, что самое смешное? Вполне могут и явиться. Берия, не разделяя восторга, прокомментировал: представляю, что бы ты со мной сделал за такую выходку. Хозяин внимательно на него посмотрел и очень серьезно сказал: не советую, такая, твоя, выходка будет означать, что ты начал собственную игру. Ты не Геста, ты один из руководителей страны и спрос с тебя другой. Ладно, а насчет его самовольства не нервничай, пока это идет на пользу дела, пусть блажит. Да и не думаю, что это была непродуманная авантюра. Геста очень многие вещи воспринимает под другим углом, чем мы, иное общество и иная культура, и ему иногда очень трудно переубедить нас, даже когда он точно уверен в своей правоте. Ты ведь сам видишь, насколько быстро он вышел на эту девицу, получив от тебя минимум информации. Лаврентий пожал плечами: вот когда мы будем контролировать Европу, тогда мои парни будут точно знать разницу между голландскими, итальянскими и испанскими проститутками. Кстати, мне не совсем понятно, почему для нее выбрали позывной «Солнышко», ведь не только Геста мог обратить внимание на эту цепочку. Женщина-агент, «Солнышко», «Око дня», «Матахари» и специфическое поведение – это инженю. На индонезийском языке «Матахари» имеет два значения – «Солнце» и, как синоним, «Око дня». Да, скорее всего, она сама и выбрала. Ее хозяева имеют недостаточно съехавшую крышу и информационную свалку в голове, чтобы построить такую цепочку. Выбрала и выбрала, для них ни на что специфическое это не указывало, а спрашивать не стали. Интереснее другое то, что он ее, на что-то, явно позиционирует. Ну, то, что он сыграл с немцами в открытую, это как раз понятно, сходу построил и указал им на предназначенное место. А зачем он дальше продолжал с ней возиться как женщина, она его явно не интересует. Не тот тип, ему явно нравятся те, что потише, да поуютней. Причем не просто потратил время, отправил ее на самолете посмотреть интернат, где довольно успешно решают такие же специфические проблемы, как и у ее ребенка, и предложил немцам переправить девочку из Италии в Россию, к матери, через нейтральную страну, гарантировав оплату. Генеральный комиссар пожал плечами: ну здесь, как раз, все достаточно понятно. Во-первых, он дал немцам понять, что мы заботимся о нужных нам людях, а, во-вторых, предложил им элементарную взятку, дал открытый чек и хочет посмотреть, как они прореагируют. Если учесть, что это сертифицированный чек Bank of America, намек достаточно прозрачный, с людьми или структурами, которые могут себе такое позволить, не шутит. Насчет самой инженю он получил еще одного полезного и лично ему преданного сотрудника. Если учесть, что отдел перспективного планирования сейчас как раз работает над проектом особой технической зоны в Судетах и вопрос надежных руководителей, хорошо знающих западную специфику, один из самых проблемных, она хорошее приобретение. Значит, все-таки, считайте, что нужно аннексировать Судеты и формировать к ним коридор через Польшу. А не получим ли мы там сложную национальную проблему? Почему просто не переселить немцев в Германию и, на их место, не перебросить туда часть специалистов с Урала? Берия покачал головой: нерационально. Большинство из этих немцев хорошие технические специалисты и представляют для нас ценность. Выселив несколько сот тысяч семей из Судетов в Германию, где лишним ртам в послевоенной депрессии будут совсем не рады, мы создадим там националистическую группировку из нескольких поколений людей, истово нас ненавидящих. Оставив их при своих домах и защитив от чешского пресса, заявив как Судетскую национальную область в составе СССР, мы формально сделаем широкий жест в отношении немцев, но останемся при своих интересах. Реально это будет наша промышленная зона, руководимая и модернизируемая по аналогии с уральским экспериментом. Если учесть тот объем производства, который мы для нее планируем, соотношение этнических семей и вновь прибывших будет примерно как 1 к 2, и, в перспективе 1:3, а мы не получим очередную национальную проблему с очередным Конрадом Генлейном, основатель судето-немецкой нацистской партии. Вряд ли основная проблема рядовых судетских немцев – уровень жизни и этнические притеснения со стороны чехов. Уровень жизни наших специалистов в особой технической зоне уже сейчас значительно выше, чем в предвоенной Германии, не говоря уже о сегодняшней. Специалистов будем переводить туда тех, которые уже имеют опыт работы с иностранцами. Да и иностранных контрактников можно тоже туда перевести на Урале, они нам больше не нужны. Получится хороший интернациональный компот, в котором по необходимости основным языком общения станет русский. Кроме того, сохранив немецкое отделение Карлова университета, образование в котором платное и достаточно дорогостоящее, мы сформируем свой образовательный центр с техническим уклоном, более высокого уровня, бесплатный, с дотированными или субсидированными стипендиями, но с преподаванием на русском языке. При образовательном центре будут организованы подготовительные курсы, куда, после отборочных экзаменов будут приниматься способные ученики старших классов. Если учесть, что, на сегодняшний день, стоимость традиционного высшего образования в Судетах делает его недостижимым даже для части талантливых детей среднего класса, мы отберем и воспитаем, в нужном нам ключе, большую часть наиболее талантливой молодежи. А насчет любителей поиграть в политику в солнечном Магадане всегда нужны контингенты для рубки сахарного тростника. Знаешь, Геноцвале, мы не янки, у нас оранжевой революции не может быть по определению. Сталин с иронией посмотрел на своего комиссара, но промолчал, зная, что тот не владеет всей информацией по реальности Гесты. Ну что же, согласился он, уральский эксперимент с его комбинированной экономикой и воспитанием, нужных для будущего страны, людей получился очень удачный, и его можно продолжить и на наших новых территориях. Более того, я думаю, в Судетском образовательном центре нужно будет выделить вакансии для способных детей из рабочих семей, направляемых нами из государств Европы. В будущей федеративной Евразии нам нужны будут грамотно подготовленные специалисты и руководители. Глава 12 Си Вис Пацим, Пара Беллум, хочешь мира, готовься к войне 2. Вторая часть. 1 сентября 1941 года. Парк на окраине Берлина. Канарис, смотря через распахнутое окно маленького кафе, задумчиво произнес очень неожиданно: «Вы понимаете, Генрих, что такое предложение может исходить только с самого высокого уровня, и, приняв его, мы фактически принимаем те правила игры, которые считают правильными русские. Сразу стоит вопрос, какое место занимает в этой игре Германия и не заблуждаются ли русские относительно своей способности навязать миру новый порядок? А ведь это именно новый глобальный порядок, с новым, хотя надо отметить, в сфере событий последних нескольких лет, вполне последовательным и предсказуемым главным игроком». Мюллер оторвался от задумчивого разглядывания осеннего парка и повернулся к собеседнику. «Понимаете, Вильям, пока вы все, остальные, пытались расспрашивать этого попаданца о том, с какого конца в будущем заряжаются пушки и выслушивали его пространные рассуждения о том, в какой цвет лучше раскрашивать самые крутые танки будущего, я, несмотря на неудовольствие моего непосредственного начальства и фюрера, занимался более прозаическими делами, пытался понять, чем там стал германский и европейский обыватель, какое место в их мире занимали обе Германии, как на их мировоззрение отразилось применение американцами атомной бомбы, как на все это взирал весь остальной мир. Картина того мира складывалась довольно безрадостная: весь мир, разграбленный по результатам Второй мировой войны и не способный сопротивляться главному грабителю, после применения янки атомной бомбы, как говорят азиаты, потерял лицо. Германия была полностью уничтожена, самосознание народа растоптано, и остатки ее экономики растаскивались победителями. Причем наибольший физический ущерб был нанесен Восточной Германии, а моральной Западной Германии. Дело было даже не в том, что в Восточной Германии шли наиболее тяжелые бои с русскими авиацией англофонов, понимая, что Советы не отдадут им захваченное, уничтожало там все, что могло представлять какую-либо ценность. А вот дальше началось самое интересное: если русских, в их зоне влияния, интересовали, в основном, политические задачи, и они, опираясь на местных инсургентов, стали строить под своим контролем новую Германию, с одной из форм социализма, то события в Западной Германии были достаточно неоднозначны. Янки, раздвинув всех локтями, стали вести себя на захваченных территориях как ковбой, отобравший курятнику прогоревшего соседа. Причем куры не только должны были нести ему яйца и обеспечивать жаркое на обед, но и хором восторженно кудахтать на тему, какой у них восхитительный хозяин, иначе кормить не будут. Да и кормили собственно потому, что участие этих двух Германий в политическом противостоянии делало крайне необходимым широкий политический жест. Причем в результате создания этих двух Германий, Запад, а точнее Янки, получили страну военную базу у границы стран Варшавского блока, напичканную атомными бомбами и в которой западные немцы, полностью не способные контролировать ситуацию, стали заложниками и живым щитом. Россия подготовила себе немецкого союзника, которым прикрыл от удара, а скорее даже от культурного проникновения западные границы стран Варшавского блока, но свои основные атомные заряды установила на ракетных носителях, способных достичь территории Соединенных Штатов и разместила на своей территории. В результате патовая ситуация, то, что они называли холодной войной. Но ведь в той истории русские все равно эту холодную войну проиграли. Мюллер развел руками в той да, потому что, как и Германия, понесли слишком высокие человеческие и материальные потери во Второй мировой войне и, что не менее важно, не смогли проявить достаточную политическую гибкость и наглость. Наверное, не менее деструктивную роль сыграло отсутствие политической преемственности и прихода к руководству некомпетентных людей. Коннерис согласно кивнул, да уж, в нашей реальности, их в отсутствии политической гибкости обвинить трудно, а уж в отсутствии наглости тем более. Но мне, все-таки, непонятен внутренний статус Гесты с одной стороны, он напрямую вышел на вашего агента и, явно импровизируя, дал серьезные авансы и ей, и нам, которые потом были подтверждены на самом высшем уровне. А, с другой стороны, нигде в коммунистическом бомонде он себя открыто не проявляет и перемещается явно только в сопровождении сотрудников НКВД достаточно высокого ранга. О, мой дорогой друг, это как раз вполне понятно, этот человек опаснейшее политическое оружие. Естественно, что Сталин, который не доверяет никогда и никому, оставил это оружие только для себя лично. То, что он достаточно свободно передвигается по стране и может принимать решения такого уровня, говорит только о том, что его личная позиция максимально близка позиции советского лидера и у них имеется определенная личная договоренность и достаточное взаимопонимание. Вы сами понимаете о доверии, на таком уровне вопрос стоять в принципе не может. Коннерис посмотрел на Мюллера и спросил, и что вы собираетесь делать в отношении вашего агента и этого провокационного чека. В отношении этой дамы ничего враждебного, избавь меня Бог, намек более чем достаточный. Да и я уверен, что мы с ней еще столкнемся при других обстоятельствах и в другой ее ипостаси. Ребенка я уже за счет своих внутренних ресурсов отправил с медсестрой, сопровождающей в Россию через нейтральные страны, по линии Красного Креста. Чек, разумеется, во избежание ненужных проблем погашенный, отправил вместе с ними. Вот вам и пример нового для русских политического мышления открытый сертифицированный чек с неоговоренной и необозначенной суммой. Уникальная наглость: с одной стороны элегантно предложили взятку, а с другой стороны дали понять, что полностью контролируют ситуацию, в том числе и на другом континенте. Но мы ведь собрались не для восторгов над действиями наших русских предположительных партнеров. Вопрос о нашем представителе. Я не могу, слишком контролируемая и заметная фигура. Тогда, кто, кому можно доверять в такой ситуации? Коннерис покачал головой, никому. Я завтра отправляюсь с инспекцией на Восточный фронт. Надеюсь, что, в крайнем случае, русские меня просто расстреляют, а не будут использовать изыски типа железных ошейников. Первые дни сентября 1941 года. Даунинг-стрит. Кабинет первого лорда казначейства. Первый лорд казначейства, премьер-министр Великобритании, был не просто раздражен, он был в тихом бешенстве, когда в его кабинет вошел вызванный Альберт Виктор Александр, первый лорд адмиралтейства. Господин Александр, как это понимать, русская подводная лодка всплывает в акватории лондонского мола и ее замечают только тогда, когда она производит утреннюю церемонию подъема флага. Первый лорд адмиралтейства, который чувствовал себя в кабинете этого самодовольного аристократа мальчиком для битья, мрачно произнес: русские по нашей же просьбе срочно доставили запасные части и инструкции по эксплуатации к поставляемым ими аэромобильным локационным станциям. Черчилль в раздражении постучал по столу: я знаю, что и зачем они доставили, вы что, не понимаете, такое появление — это демонстрация того, насколько русские низко оценивают наш флот. Кстати, вы можете сесть. Побледневший Александр молча сел в кресло. «Я хочу знать, почему наш флот не обнаружил эту субмарину. Чем, черт подери, они там занимаются? А если бы это была немецкая подлодка, как бы вы мне объяснили ее торпеды, разрушавшие причалы мола? Вашему флоту, истекающая кровью Британия, выделяет такие чудовищные средства на переоборудование. Где ваши сонары? Что, черт побери, делают ваши акустики? Нам что, еще и в дополнение к радарам, выпрашивать у Сталина гидроакустическую аппаратуру?» Наступило неловкое молчание. Черчилль встал и подошел к окну, выходящему на Даунинг-стрит. Немного успокоившись, он мрачно произнес: «Как, все-таки, такое можно объяснить, и что это за субмарина? В докладной записке не был указан ее тип», и, снова, с раздражением добавил Сталин: «Нас раз за разом хлещет по физиономии как нерадивого лакея, мы все чаще и чаще демонстрируем всему миру свою несостоятельность». Первый лорд Адмиралтейства пожал плечами и мрачно ответил: «Не знаю, не знаю, как эта подводная лодка могла незамеченной пройти канал, пролив между Европой и Англией, мимо наших сторожевых корветов. Не знаю, как она могла ночью скрытно подняться по Темзе мимо сторожевых катеров. Не знаю, что это за проект». Хотя в ответ на два первых вопроса наши специалисты высказали определенные предположения. Они подплывали к ней на сторожевом катере. Корабль либо выполнен из очень необычного материала, либо обшит им сверху, по водоизмещающему корпусу. Что-то вроде слегка поддающейся под руками и шероховатой резины. Судя по обводам корпуса, эта субмарина движется в основном под водой, либо под шноркелем, либо в полупогруженном состоянии, рассекая волну рубкой, очень специфической формы. Видимо, эта резина гасит все шумы механизмов и сигналы сонара. Наши корабли ее просто не слышат. А по Темзе она, скорее всего, поднялась, следуя за каким-нибудь грузовым судном, в подводном или полуподводном положении. Если учесть разницу в уровне исполнения наших и русских радаров, их сонары, видимо, тоже превосходят то, что мы имеем. Премьер возмущенно засопел: «Из ваших слов, надо понимать, что в случае конфликта с русскими, такая субмарина может доставить нам серьезные неприятности». Первый лорд Адмиралтейства иронично заметил: «Если британский премьер-министр еще не понял, что мы до сих пор не проиграли войну только потому, что русские подбрасывают нам, время от времени, объедки со стола своих военных, то серьезные неприятности у нас точно будут». Первые дни сентября 1941 года. Штаб-квартира гросс-адмирала Карла Деница в пригороде Берлина. Канарис разложил перед адмиралом несколько фотоснимков. «Вот посмотрите, это мы получили только сегодня из Англии через Швейцарию, по дипломатическим каналам. Примерная длина субмарины между 120 и 125 метрами. Водоизмещение, по заключению специалистов, от 2000 до 2500 тонн. Основной боевой режим или подводный, или под шноркелем. В носовой части есть крышки торпедных аппаратов. В кормовой пока непонятно. Артиллерийского вооружения не замечено». Бриты в шоке. Русские прошли мимо них, как мимо слепоглухих детей. Лодка, судя по всему, всплыла прямо в лондонском моле. С лодки что-то разгружали и немедленно увозили на военных грузовиках. Денец перетасовал фотографии. «Это моя мечта — прокрасться в британский гадюшник. А лодка что же, благодаря вашим усилиям, раскрылась тайна гибели десятков германских подводных рейдеров при атаках на русские караваны. Подводный охотник, незаметный для сонаров и неслышимый для гидроакустиков. Если она еще и вооружена самонаводящимися или управляемыми по проводам торпедами, то нашим морякам нечего ей противопоставить». Канарис с сомнением произнес: «Но нигде около караванов ничего подобного замечено не было, а вы и не могли ничего заметить. Эти охотники всплывали только ночью в открытом море, в другое время, получая питание от корабля-матки по подводному кабелю. Мы предполагали нечто подобное, но нас сбивало то, что никто не слышал ни малейших шумов или эха до момента непосредственно предшествующего атаки. А потом, передавать радиограмму было некому. И что вы собираетесь делать?» Денец еще раз мрачно посмотрел на фотографии. «Относительно русских караванов ничего. Слишком высоки потери с ничтожными результатами, особенно если учесть, что русские вводят в строй еще несколько авианесущих кораблей. Переключимся на охоту за кораблями англофонов, там для нас достаточно и большое поле деятельности. А в отношении этих подводных лодок, усилим охрану наших караванов и военно-морских баз. Вернемся к практике Первой мировой войны. Противолодочные сети, троление и превентивные сбросы глубинных бомб. А, для того, чтобы они не смогли перебросить эти субмарины с караванов на наши коммуникации, будем осторожно пощипывать их конвои, изображая присутствие. Вряд ли у русских таких лодок может быть много. Кроме того, идею с резиновым покрытием водоизмещающего корпуса нужно опробовать на наших подлодках, хотя, я уверен, что проблема не только и не столько в этом. Слишком легко и демонстративно нам этот крейсерский корабль показали. Видите ли, резиновое покрытие – это только частичное решение проблемы заметности, оно снижает только эхо и внутренние шумы. Основной шум, который засекают акустики, это шум винтов и подшипников дейдвудной трубы. Наши конструкторы давно пытаются решить эту задачу, но пока безуспешно. Конрис некоторое время помолчал, потом осторожно спросил: «Скажите, Карл, вас не удивляет, что русские, имея явное преимущество в воздухе и, как мы сейчас узнали, и на море, не пытаются уничтожить немецкий флот? Практически по нему наносятся только точечные удары, только в том случае, если мы проявляем излишнюю, по мнению русских, активность. Вы утрируете, Вильям, так мы можем договориться до того, что Иваны берегут немецкий флот. А давайте, чисто гипотетически, попробуем принять это предположение за основу. Что смогут противопоставить англофоны и как в послевоенном мире будет выглядеть новое соотношение сил, если социалистические советы и социалистическая Германия выступит единым фронтом? Дениц мрачно возразил: у нас национал-социализм, а не бредовый марксистский интернационал. Фюрер никогда не пойдет на такое изменение политики и идеологическое подчинение коммунистам. Карл, фюрер все дальше и дальше уходит от реальных задач. Гейдрих – не та фигура, которую бы хотелось видеть у руля Германии. Барман выжидает. Геринг больше озабочен своим поместьем и ограблением европейских музеев. Геббельс пойдет за любым лидером, который будет у руля власти. Каждый из них думает только о себе, и Сталин никогда не признает их в качестве законного правительства Германии. Дениц встал: господин адмирал, я благодарен вам за предоставленную информацию, но вести дальнейшие разговоры с вами в таком ключе я не могу. Я давал присягу фюреру и партии, и не изменю круг решаемых мной задач, до тех пор, пока не получу от них соответствующих директив. Конрис встал и вежливо поклонился моряку: как только мы получим дополнительную информацию по интересующему вас кругу вопросов, вы будете немедленно проинформированы. И все-таки, Карл, постарайтесь свести потери к минимуму и сохранить для Германии ее подводный флот и его героев. 5 сентября 1941 года. Ближняя дача. Хозяин прошелся по веранде, потом неожиданно спросил: Лаврентий сказал, что ты запросил материал по нашим отношениям с Японией. Что именно тебя интересует? Ну, во-первых, твое личное мнение о Рамзае и материалы по нему как Гру, так и из твоего канала. Знаешь, Геста, меня поражают в тебе две вещи: твоя наглость и твоя степень информированности. Может быть, Лаврентий не так уж и не прав, когда предполагает, что ты специально подготовленный и заброшенный агент влияния. Был бы агентом влияния, не я бы у тебя на даче отчитывался, а ты у меня. А что такое тоже возможно? На моем уровне нет. Сталин усмехнулся: а ведь хотелось бы. А зачем? Не вижу дополнительной пользы для дела. На сегодня каждый на своем месте. А насчет информированности, Сталин у нас не менее популярная фигура, чем Рамзай. Про его страсть к герцеговине Флор тоже несколько неплохих фильмов сняли. И, когда генсек перестал смеяться, добавил: нужно решать вопрос с войной между Янки и Японией. Информация из моей реальности у меня, в общих чертах, достаточная. Позиции игроков я вижу, а вот понять, как сделать так, чтобы и война началась, и Рузвельт на этой войне не упрочил свое положение, пока не понимаю. Кстати, я думаю, нужно запретить Рамзаю передавать информацию Янки о планах Японии в отношении нападения на Штаты. Сталин раскурил трубку, а потом с нажимом произнес: так, а вот теперь давай по порядку, что ты знаешь о роли нашего общего друга в вашей реальности и о последствиях его бурной деятельности? Да нет проблем, любопытный ты наш, только учти, что к реальным документам я не имел ни доступа, ни особого желания в них копаться. То есть вся моя компиляция – это предположения, основанные на чужих компиляциях, и лупить на их основании кого-нибудь по голове не стоит. Да и такие люди, как Рамзай, в любой ипостаси полезны. Итак, о нашем очень дорогом друге в терминологии моей реальности: он был свободный военно-политический аналитик, делающий информационные подборки всем, кто в них нуждается и согласен заплатить. Очень уважаемая и достойная профессия. Недостатка у него было два. Первый – это скорее слабость артистических натур, любил мужик гульнуть и трахал все, что подставиться. Второй серьезней он не умел разделять работу и собственные моральные установки. Как результат, стал, в конце концов, по зову сердца, служить сразу двум странам, которые рано или поздно должны были оказаться в состоянии войны России, родине матери и Германии, родине отца. Сталин хмыкнул и внимательно посмотрел на Гесту, играя желваками. Как результат такого раздвоения, хотел любой ценой не допустить войны между Россией и Германией, сливая в обе стороны информацию об опасности этой войны и о том, что ее плодами вполне может воспользоваться третья сторона. В результате излишней самоуверенности нашего дорогого доктора, вот та третья сторона как раз и воспользовалась результатами его деятельности, чтобы реализовать вариант «дураки дерутся», а умный собирает вывалившиеся у них из карманов, естественно действуя в порядке благотворительности. Чтобы понять, где более умные и имеющие меньше дурацких принципов профи обошли его на повороте, нужно внимательно присмотреться к действиям и интересам третьего игрока, на которого он работал, Янки, родители Пан Америки. Одна из их спецслужб и стоящий за ними Рузвельт, хотя, возможно, и не он один. Соединенные Штаты Америки, разочарованные, финансовый майор Прим, неудачей крестового похода за демократию в Первой мировой войне, заявили, что ни при каких обстоятельствах ни одна страна, вовлеченная в конфликт, не получит помощи от США. Закон о нейтралитете, вводившийся по частям с 1935 по 1937 год, ставил под запрет торговлю оружием с любыми воюющими государствами, требовал оплаты наличными средствами за все другие товары и запрещал торговым судам под американским флагом провозить эти товары. Целью закона было предотвратить практически любой ценой участие Соединенных Штатов в чужой войне. Выделенный звездочкой текст скопирован. Если учесть, что этнические немцы составляли не менее 20-30% населения Штатов, то, по результатам опроса, проведенного в октябре 1941 года, 74% американцев выступали против объявления войны Германии. Рузвельт, который выиграл избирательную кампанию второго срока на лозунгах изоляционизма и, который, в будущем видел свои перспективы в поддержке глобалистов, оказался в очень сложном положении. С одной стороны, его избирательная программа гласила: «Говоря с вами, матери и отцы, я обещаю вам еще раз, я уже говорил это, но повторю еще и еще раз, ваших детей не пошлют воевать за пределами Америки». А, с другой стороны, для реализации собственных амбиций ему и кругам, которые его поддерживали, нужно было участие в войне, которую Германия, Россия, Англия и еще несколько более мелких участников, по аналогии с Первой мировой войной, заведомо проиграют. В общем, да и в частности, нужен был повод к войне, который резко изменил бы общественное мнение и дал в руки Рузвельта козыри, которые никто не будет пристально разглядывать. «Знаешь, мне ситуация того времени очень напоминает то, что произошло в мое время, в результате организации одной из американских спецслужб атаки арабскими террористами двух небоскребов в Нью-Йорке. Янки очень часто достаточно примитивно повторяются. Причем всегда, из-за завышенной самооценки делают одни и те же ошибки, а потом небрежно пожимают плечами. В тех коллажах, которые я читал по теме Рамзая, даются два варианта развития событий. Первый вариант — о вступлении в войну Японии против Штатов и о целях первого удара, доктор передал по спецканалу в Москву и оттуда, лично товарищ Сталин передал эту информацию Рузвельту. Второй вариант — Рамзай продал эту информацию непосредственно Янке. Что общего у этих двух вариантов? И в первом, и во втором случае эта информация для Рузвельта была нежелательна, ее оценили и, затем, тихо утопили в тиши кабинетов. Рузвельту нужен был повод к войне. Необходимо было ликвидировать закон о нейтралитете и вступить непосредственно в войну, чтобы числиться в лагере победителей, а не нейтралов. Вся необходимая подготовка была сделана фактически, Японии уже была объявлена экономическая война и система разнообразных ограничений и эмбарго была составлена так, что если бы Япония не попыталась решить свои проблемы военным путем, она, через полгода, вполне мирно бы прекратила свое существование как независимая страна. Единственный вывод, который сделал из слитой информации Рузвельт: он вывел из-под удара новейшие корабли и авианосцы, оставив в Перл-Харборе только устаревшие линкоры постройки 1906-1919 годов. Самое интересное то, что Янки не ожидали удара такой силы, для них японцы были только желтыми обезьянами, у которых не может быть серьезной авиации, способный нанести значительный вред большим американским кораблям. Ну не ожидали, ну, оказались полностью не готовы к реальной войне, ну потеряли часть этого старья, бывает, бардак. Как сказал Паркинсон в своих принципах, для истинного чиновника Янки дело привычное. Зато, какой эффект? Эффект был потрясающим. Страна и то управляемое масс-медиа быдло, которое зовется народ Америки, в шоке. Ф. Рузвельт вступил в свои права главнокомандующего вооруженными силами США, и вся страна теперь работала под его руководством и служила его целям. Вот так, в моей реальности, Соединенные Штаты Америки начали свой передел мира, который привел к общемировому бардаку, с его постоянным кровавым противостоянием религий, наций, мировоззрений, экономикой, признанием преимущественного права негодяя перед человеком. Сталин мрачно прошелся по веранде, о чем-то напряженно раздумывая. «Геста, напомни мне еще раз, вкратце, об этих нью-йоркских небоскребах», — попросил он, явно думая о чем-то, о своем, в чем связь между этими двумя, разделенными десятилетиями, событиями. Да все очень просто. Был слабый и не вполне управляемый иракский партнер, которому уже дали по рукам, и, развалом экономики и санкциями, почти лишили армию боеспособности. Были гигантские запасы нефти и газа, на которые нужно было наложить руку, нужна была добротная провокация, как повод для войны. Повод красиво создали, обеспечив условия для арабских террористов, дав возможность обучиться в Штатах самолетовождению, создав условия для угона самолета и, возможно, подкорректировав цели и сроки удара. А дальше стандартная янковская ситуация. Великие янки разработали великий план, в котором все предусмотрено. Арабы-недочеловеки, следовательно, должны поступать строго в соответствии с этим великим планом, и никаких гвоздей. А они, сволочи, вместо одного самолета, пользуясь подставкой спецслужбы и традиционным организационным бардаком, под названием «Американская организация бизнеса», угнали 4 самолета с сотнями пассажиров. Цель им была назначена один из небоскребов, а они, сволочи, воткнулись в оба, да и еще и Пентагон разгромили. Все бы хорошо лет за 10 перед этим, другой самолет попал в небоскреб и ничего. Вот только самолеты и используемое им топливо тогда были другими. И система пожаротушения в небоскребе тогда работала или не была отключена. И с Пентагоном было бы не страшно, если бы это новое топливо, способное хорошо сгорать при пониженном содержании кислорода, не пошло в подземные, рабочие этажи, а система межэтажных отсечек или не сработала, или была непрофессионально спроектирована. Как результат, в Пентагоне, предположительно, выжгло носители информации, а в нашей реальности это огромный, а иногда и невосполнимый ущерб. Два гигантских здания в центре Нью-Йорка разрушены. Ну и по мелочам 1006 человек погибло. Ну и что? Ну не ожидали. Ну, оказались полностью не готовы к реальным событиям. Ну потеряли это высотное старье, бывает, бардак. Как сказал Паркинсон в своих принципах, для истинного чиновника Янки дело привычное. Зато, какой эффект? Эффект был потрясающим. Страна и то управляемое масс-медиа быдло, которое зовется народ Америки, в шоке. Президент Буш вступил в свои права главнокомандующего вооруженными силами США, и вся страна теперь работала под его руководством и служила его целям. То есть, ты считаешь, Сталин остановился и внимательно посмотрел на собеседника, что нам нужно не допустить провоцирования войны и, одновременно, нужна сама война. Как-то нелогично ты не находишь. Ну почему же нам нужна война Японии против англофонской экспансии в азиатском регионе? То есть, в реальности, война Японии против Соединенных Штатов Америки и их вольных или невольных партнеров. Просто желательно, чтобы янки смотрели на эту войну со стороны, с бессильно сжатыми кулаками. А ты не боишься, что мы потом получим угрожающую нам великую японскую империю? Ну, Геста пожал плечами. У джапов есть два серьезных недостатка. Во-первых, их народ не желает размножаться и заселять пространство вне своих островов, да и не признает межнациональных браков, то есть, рано или поздно их станет слишком мало, чтобы контролировать всю эту желтую массу, и начнутся национально-освободительные движения. В крайнем случае, этому можно поспособствовать. Второй недостаток более серьезный, у тебя он, кстати, тоже есть. Они стараются сохранить лицо и блюсти международные договоры. Вообще, их сегодняшний император очень интересная фигура. Сталин раздраженно посмотрел на Гесту. Теперь я понимаю, почему в своей реальности ты ничего не добился. Тебя, для получения положительного результата, можно выпускать на люди только в сопровождении строгой няньки с наганом. Шаг вправо, шаг влево. Ну, вот и я говорю, не смогли оценить. Да и такая нянька в мое время ой как дорого стоит. А кто платить будет? Глава 13. Большой гамбит. 5 сентября 1941 года. Львовская область. Канарис, откинувшись на сиденье нудно стрекочущего штарха, отстраненно слушал, через наушник, переданный противоположной переговорной стороной радиостанции, переговоры двух пар русских истребителей, которые, двигаясь зигзагами, сверху и снизу, прикрывали его тихоходный самолет. Судя по тому, как русские пилоты, почти сразу после включения этой небольшой рации, вышли им навстречу, рация также выполняла функции радиомаяка и, возможно, автоответчика свой-чужой. Еще одна русская новинка. Переговоры предполагались явно тяжелые, ситуация на фронтах складывалась для Германии далеко не лучшим образом. Да каким, черт побери, не лучшим образом. Ситуация была просто катастрофическая. Воспользовавшись авантюрой Гейдриха и нежеланием генералов старой формации в ней участвовать, русские разбили лишенную снабжения армию моделя, окружили и блокировали, не проявляя, как ни странно, лишней активности, киевско-припятскую группировку и начали активные наступательные операции на нескольких западных направлениях. Направления ударов были выбраны очень интересно и явно преследовали не столько военные, сколько далеко идущие политические цели. Болгарское направление, заключив сепаратный мир с Румынией, русские в течение нескольких дней разбили дивизии, защищавшие Кишинев, и, окружив их остатки, не теряя время на окончательное уничтожение, по предоставленному румынами коридору вдоль Черного моря и правобережья Дуная вторглись в Болгарию, встречаемые цветами болгары поднятыми руками немецких гарнизонов. Польское направление, перейдя границу в районе Брест-Владова и инициировав восстание в Варшаве и Кракове, советы двумя клиньями рвутся к этим городам, одновременно, пользуясь абсолютным превосходством в воздухе, выбросив на них авиадесант и наладив воздушные мосты.